Введение. Кино — это управление невыразимым. Ингмар Бергман. Многие мечтают оказаться в прошлом. Пожить, например, в Средневековье или в XVIII веке. Допустим, эпидемии, отсутствие элементарных удобств, отопления, электричества и транспорта вас не пугают. Но что вы будете делать без кино? Разве можно оставить все те замечательные фильмы, которые вы уже смотрели, и то кино, эмоции от которого только и ждут, чтобы быть испытанными вами? Кинематограф — величайшее достижение человека. И понимать, чувствовать и оценивать его не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь немного погрузиться в мир, который всего за сотню лет покорил планету. Чуть-чуть истории, сотня другая великих фильмов, удивительные факты и люди, ставшие легендами. И вот ваш кинококтейль готов. Взболтайте, но не смешивайте. Говорите о кино, читайте о кино, обсуждайте его с друзьями и блистайте знаниями перед малознакомыми людьми. Пишите списки фильмов, создавайте свои рейтинги и улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Ведь если бы не было кино, этот мир лишился бы миллионов улыбок и очищающих слез. А если вы вдруг все же окажетесь, например, в Средневековье, попробуйте осторожно рассказать о кино. Если за вами не пришлют инквизицию, то вершина мира будет не за горами. Потому что миром всегда правят те, у кого есть пара отличных историй, которые можно рассказать и показать публике.